«Гусь-гусь» и «Сберкидс» представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция 7. Выборг. О святой крепости, об оглушительном крике пещеры Смеллен и о призраке Кнута Посса. В прошлой лекции мы говорили о Дербенте, который находится у самой южной границы России, самый южный город России. Теперь мы перенесемся на ее северно-западную окраину. Мы снова находимся у моря, но теперь не Каспийского, а Балтийского. Здесь находится город Выборг. Это очень удивительный и неожиданный и красивый город со старинным европейским замком, сложенными из валунов жилыми домами, тоже очень старинными, смощенными булыжником улицами и башенными часами, такими вот, которые можно встретить в западноевропейских городах и которые уже много веков отсчитывают для горожан время. Конечно, в таком старинном городе есть масса легенд, преданий и историй. Чтобы рассказать о том, что такое Выборг, нужно начать с небольшой предыстории. Земли, на которых современный город Выборг находится, они испокон века являются предметом споров между Швецией и новгородской землей, Новгородом. Первые военные походы шведов на русские земли, они относятся к концу X века. Новгородцы, в общем, отвечали тем же. Вот, например, согласно одному из преданий, именно в ходе одного из таких военных походов новгородцы в качестве трофея и заполучили те самые знаменитые Магдебургские ворота, о которых я уже упоминал в лекции о Великом Новгороде, которые сегодня украшают самый главный новгородский собор, Софийский собор. И те, и другие, по сути, были викингами, ну или, по крайней мере, сохраняли такой викингский дух. Это помогает представить, что на этих землях в X, там, в XI веке, собственно говоря, происходило. Но здесь есть важное обстоятельство. Соседями при этом Шведское королевство и Древняя Русь, Новгородская земля, не были. Общей границы они не имели. Их разделяла довольно обширная территория, на которой жили финские племена. Например, Суоми, Хяме и Карьяла. Эти народы существуют и по сей день. Потомков Суоми тех времен мы сегодня называем финнами. А Карьяла – это карелы. Так вот, в те времена Суоми стали данниками шведов, то есть они стали платить дань. В те времена, скорее всего, это были просто меха, в первую очередь. А карелы, они стали данниками новгородцев. И так продолжалось довольно долгое время, до тех пор, пока уже в XII веке шведы не стали организовывать крестовые походы на восток с тем, чтобы вот эти вот финские народы, финноязычные народы, дружественные Новгороду, обратить в свою веру, в католичество. Вообще, за влияние в мире в то время боролись не только государства и цари, но и религии. В лекции про Дербент я уже рассказывал о том, как сталкивались между собой христианство и ислам, две мировые крупнейшие религии. Здесь же, на севере, боролись за влияние над странами, народами и территориями разные ветви одной и той же религии – христианства. Боролись они не только словом и убеждением, но и с оружием в руках. Новгород в это время уже православный. Это вот одна из ветвей христианства – восточная. Швеция, шведское же королевство, относится к западной ветви христианства, к католичеству. И несмотря на то, что и то, и другое – это христианство, две ветви христианства, между ними на этих землях были серьезные споры. Распространение своей религии – это очень хороший и благородный повод для войны в те времена. При этом против православного христианского Новгорода организовать такой вот военный религиозный поход, который тогда называли крестовый поход, для шведского государства было все-таки не совсем прилично. Обе страны христианские, и делать так не полагалось. Однако объявить крестовый поход против языческих, финских и прибалтийских народов – это вполне можно. И так, по сути, и появляется Выборг. 1293 году знаменитый военачальник шведский и маршал Торгильс Кнутсен вместе со своим отрядом крестоносцев выдвигается на земли карелов, союзников Новгородской республики. И поход его оказывается очень удачным. На карельской земле теперь закрепляются шведы. И для того, чтобы контролировать вот эту захваченную территорию, Торгильс Кнутсен на месте одного из покоренных старых карельских поселений основывает большой, мощный каменный замок. Замок это он строит на довольно небольшом острове. Поскольку замок строят крестоносцы, и войну свою они считают священной, он получает название Выборг, что означает «святая крепость». Но новгородцы, конечно, так просто с этим не смирились. Они и дальше, в течение еще веков, предпринимали ни одну и ни две попытки для того, чтобы захватить Выборгский замок. Но он остался неприступным, и земли Карельского перешейка продолжали быть во владении шведского королевства 4 столетия, вплоть до 18 века. Поскольку его значение осталось очень большим, в замке шведами были возведены дополнительные оборонительные сооружения, которые превратили его в одну из самых мощных и красивых шведских крепостей. Например, была построена башня святого Олафа, которую сегодня можно увидеть в Выборге. Это главная башня Выборгского замка, и долгое время она считалась самым высоким сооружением вообще всего шведского королевства. Но а недалеко от нее и сегодня можно увидеть памятник грозе новгородцев и Древней Руси, основателю Выборгской крепости Торгильсу Кнутсену. Сейчас он стоит на одной из самых главных площадей города, украшает ее, и он выглядит очень таким гордым, очевидно, тем, что он сделал. Многим, наверное, это может показаться удивительным, потому что, в принципе, на территории современной России не так много можно увидеть памятников тем, кто сражался с древнерусскими княжествами. В основном, конечно, можно, наоборот, встретить памятники русским князьям, защитникам русских земель. Вокруг замка постепенно разросся город Выборг, который был окружен мощной городской стеной, башнями и был одним из самых укрепленных городов Швеции. Этот город был важен для шведов не только как оборонительная точка и от Новгорода, потом от Российского царства, но и как центр контроля торговли, торговых путей, знаменитого торгового пути из варяг в персы, например, который связывал страны там, Северной Европы и Северные Русские княжества с Константинополем и Персией и тем же, например, Дербентом. Сейчас от крепостных стен, которые раньше окружали Выборг, сам город, уже, конечно, мало что осталось, но то, что осталось, тоже довольно здорово выглядит. Сейчас это две сохранившиеся башни. Одна называется башня ратуши, а вторая круглая башня. После того, как сама крепость городская потеряла уже свое оборонительное значение, одну из башен отдали городской мэрии, шведской тогда еще. И вот она и стала башней ратуши. Ее снабдили часами городскими, и она стала выполнять уже не оборонительные, а такие просто городские какие-то функции. А круглая башня сейчас находится на рыночной площади. Рыночная площадь должна была расширяться, потому что торговля-то росла, и башню ни один и ни два раза думали снести в истории Выборга, но до сих пор она, тем не менее, сохранилась. Она просто, наверное, нравится горожанам, потому что мало у какого здания есть столько каких-то милых и трогательных имен, которые надавали ей самые разные горожане за века, которые она с ними там вместе живет. У нее есть и русские, и финские, и шведские названия. Она похожа немножко на такую раздутую бочку, как будто бы, может быть, в нее засолили огурцы, и с ними произошло что-то не то, и она вздулась. За ее внешний такой вид ее называют и толстая Екатерина, и баранья тюрьма, вот у нее есть имя. Такое имя она получила, поскольку она стоит уже довольно давно на рыночной площади, и в нее городские власти запирали скот, овец, которые бродили по городу без дела. Если хозяева плохо следили за ними, то вот их, этих овец арестовывали и сажали вот в эту башню, в баранью тюрьму. Вот такое у него тоже оказалось прозвище. И просто толстая башня ее называют. В общем, у нее много имен, и выглядит она сегодня совершенно не угрожающе, вполне трогательно. Сейчас она тоже не стоит без дела, сейчас в ней находится ресторан. Но вернемся в те времена, когда крепостные стены Выборга служили по своему самому прямому назначению. Одна из самых, наверное, замечательных легенд Выборга связана с походом на Выборг уже не новгородцев, а московского царя Ивана III. У нее даже название есть. Она называется «Легенда о Выборгском громе». Она есть в двух вариациях, ну, даже в большем количестве вариаций, на самом деле, но я расскажу две. Итак, это произошло в самом конце 15 века. Русские войска под предводительством царя Ивана III пытаются взять крепость Выборг. Это происходит не один день, а около двух месяцев. В итоге крепость почти сдалась. То есть это критический момент для тех, кто ее обороняет. Русские войска, кажется, сейчас вот с минут на минуту ей завладеют. И тут случается то, что входит уже в историю, ну или легендарную историю. Такое вот не вполне понятное событие, которое каждый описывает потом на свой лад. Например, шведский средневековый историк, которого звали Олас Магнус, рассказывает, что якобы рядом с городом находилась необыкновенная волшебная пещера, которую звали Смеллен. Эта пещера Смеллен издавала такой невероятный шум и грохот, что его невозможно было выносить. В обычное время, мирное, шведы, которые жили в крепости Выборг, как-то законопачивали ее, чтобы она не мешала им спокойно и мирно жить. А вот в такой критический момент, в решающий день осады, комендант крепости Выборг приказал освободить пещеру Смеллен, и всем защитникам крепости, которым подчинялись, он велел заткнуть уши воском. И когда пещера Смеллен проснулась, раздался такой шум, что русские просто разбежались. Так, с помощью такого волшебного средства, якобы в тот раз крепость Выборг осталась шведской. Вторая легенда тоже связана с комендантом крепости. Его звали Кнут Поссе. Его современники считали его колдуном и чернокнижником. Говорят, что кто-то даже видел его договор с самим дьяволом, который тот подписал, чтобы получить там свои какие-то невероятные способности. И по другой легенде, во время осады крепости, вот комендант Кнут Поссе якобы сварил гремучее зелье. Но даже рассказывают из чего. Оно состояло из змей, жаб, ртути, золы и соли. И сварив его, он велел отнести его под стены единственной уже уцелевшей башни, а своим подданным снова приказал замазать уши воском. В этой версии тоже. И тут-то и раздался оглушительный взрыв, выборгский гром, который распугал русских и заставил их разбежаться в страхе. Ну, вообще, Кнут Поссе — это исторический персонаж. Он, правда, существовал на самом деле. Может быть, он был и чернокнижником, а может быть, он был просто-напросто средневековым ученым. Мы знаем, что он получил довольно хорошее образование, он учился во Франции. Но, впрочем, средневековым людям часто было без разницы. Они не всегда отличали ученых от колдунов. И поэтому, ну, может быть, да, возможно, он придумал какой-то вариант шумовой бомбы, которая как раз и вот участвовала в этом сражении. А может, в действительности и вообще что-то случилось третье, этого мы сегодня уже не знаем. Но, однако, вот что мы знаем точно, это то, что взятие русским царем Выборгской крепости в тот раз так и не произошло. И Выборг еще более 300 столетий после этого продолжал развиваться как западноевропейский город. И для нас сегодня это, на самом деле, настоящий подарок. Потому что из-за того, что город еще долгое время остался шведским, в нем до сих пор сохранилось, помимо крепости, несколько уникальных зданий, которых нигде в России больше нет. Это настоящие средневековые шведские дома-крепости. Когда-то они принадлежали местным горожанам и сохранились сегодня, ну, практически в своем первозданном виде, так как вот они были задуманы. Это, например, и дом купеческой гильдии Святого Духа. Ну, поскольку Выборг, он и основан был как святой замок, да, здесь довольно много названий, ну, вот эту линию продолжают. дом купеческой гильдии Святого Духа. Он сложен из большущих необработанных валунов. Это здание когда-то было двухэтажным. На первом этаже были мастерские, а на втором жили люди. Так были устроены множество европейских именно домов мастерских. Но постепенно уровень земли поднимается. И вот если этот дом задумывался как вот двухэтажный, сейчас, когда мы видим его, первый этаж его уже превратился в подвал. Есть также вот гильдейский дом, тоже сложенный из больших кусков гранита целостных, необработанных. Есть дом горожанина знаменитый. Он существует в городе с 16 века, и он до сих пор остается жилым, до сих пор в нем живут люди, там есть две квартиры. Но это получается уже почти половина тысячелетия, и этот факт делает его старейшим жилым зданием вообще во всей России. И когда ты видишь эти дома, они выглядят очень удивительно, они производят огромное впечатление, потому что вообще весьма сложно даже поверить, что это настоящие дома, потому что в России больше ничего такого не встречается. Кажется, будто бы это, может быть, специально созданные какие-то для, может быть, съемок какого-то фильма, декорации, может быть, это там фильм про гномов или про Средиземье, что-то такое. Вот они покрыты мхом, они из огромных валунов, и кажется, что там должны жить, ну, не меньше, чем эльфы или, может быть, хоббиты, но никак не шведы или вот современные русские жители Выборга, но, тем не менее, вот так и есть, и это очень впечатляет. Но сейчас, как мы знаем, Выборг – это один из городов России. Как же это произошло? В 1703 году Петр I, это царь тогда еще российский, впоследствии император, основывает в устье реки Невы на шведской территории, потому что Россия тогда, ну, снова в очередной раз воюет со Швецией, ну, по сути, на территории врага он основывает город Санкт-Петербург. Этот город потом станет новой столицей России. При этом от него, от этого города до Выборга всего 120 километров по прямой линии. Что для Петра, конечно, неприемлемо. Почему неприемлемо? Потому что, ну, если в будущем король Швеции решит объявить утром войну России, а Выборг остается шведским, то уже вечером этого же дня армия Швеции сможет быть у Санкт-Петербурга. И Петр поэтому ведет лично свою армию под стены Выборга, и после осады город взят. Потом происходит мирный договор, и по этому мирному договору Швеция расстается с Выборгом и с Карельским перешейком, они отходят России. Ну, есть такая известная фраза, обычно говорят, историю пишут победители. Если город обороняется успешно, то истории, сказания, она рассказывает о смелых и отважных защитниках этого города и подлых, и хитрых, и нехороших захватчиках. А если город неуспешно защищается, то наоборот, легенды рассказывают о потрясающих и восхитительных, конечно же, милостивых воителях, которые по абсолютной справедливости и с Божьей помощью берут неприступные твердыни. Удивительно то, что с Выборгом происходит немного по-другому. Сегодня Выборг преимущественно русский город. Там живут русское население в основном. Но за долгую историю Выборг успел побывать в составе 5 государств разных. И Шведского королевства, Российской империи, Финляндской республики, Советского Союза и, наконец, России. И, несмотря ни на что, он по-прежнему сохранил легенды о доблести самых разных своих жителей и защитников, вне зависимости от того, кем они были – финнами, русскими или шведами. Я рассказывал вам легенды о шведах, но есть истории и про русских. Например, легенда, тоже довольно древняя, о Выборгской бороде. Эта история связана как раз с тем, как Петр I взял Выборгскую крепость со своими войсками. Говорят, что когда крепость была взята, русские войска, вошедшие в нее, начали ее осматривать, то есть что там есть. Ну а крепость использовалась, конечно, не только как оборонительное сооружение, но и как тюрьма, как часто бывает с крепостями. И во время вот осмотров русские войска, они увидели, что в одном из казематов, в одной из там камер этой крепости заперт очень заросший бородатый мужик. Его привели к царю, чтобы выяснить, кто он такой, что он тут делает. Оказалось, что это русский. Вообще, в Выборге, конечно, всегда жили не только шведы. Там жили и русские, и финны, и другие тоже народы, потому что город это был торговый. И вот, Этот мужик рассказал следующую историю. Вот он был купцом новгородским или псковским, возможно. История вот здесь имеет варианты. Который жил в Выборге, торговал здесь калачами, какими-то там товарами, мехами. И он был таким русским патриотом, настолько верил там, да, в победу русского оружия, что он ходил по улицам еще шведского города Выборга и всем рассказывал о том, что вот якобы, вот посмотрите, скоро здесь в городе будет очень много русских товаров, потому что скоро царь Петр город Выборг завоюет. Ну, шведам, конечно, не очень нравилось слушать такие истории, и они рассердились на него и посадили его в крепость. Сам этот купец, он был настолько уверен в своих словах, что он дал такой обет, обещание, что он вообще не будет стричь свою бороду, покуда царь Петр Выборг не захватит. Это, видимо, произошло довольно давно, потому что, когда Петр его вызвали, он уже обладал огромной бородой. Вот. И шведы разозлились на него и заточили Выборгскую крепость, где он и дождался, собственно, Петра I, своего спасителя, который его вызволил. Вообще, Петр I бороды всем стриг и даже издал специальный закон о том, что с длинной бородой, с некоторыми оговорками, никому ходить нельзя. Но говорят, что Петру настолько понравилась эта история, что вот этому мужику он ходить со своей бородой шикарной разрешил лично. Ну вот, Петр I берет Выборг, и на следующие 200 лет он оказывается в составе уже Российской империи. И в это время в Выборге появляется одно из самых удивительных и красивых, на самом деле, мест, которые и сегодня можно увидеть. Речь идет о парке Монрепо. Парк Монрепо возникает, когда в Российской империи, да и на самом деле во всей Европе, очень модно говорить по-французски. Ну и поэтому он получает именно французское имя. С французского Монрепо переводится как «мой отдых». Аристократы, жившие в Петербурге, очень знатный род баронов Николаи, построили этот парк для себя. В нем они прогуливались по уединенным дорожкам, любовались на море, на огромные местами 20-метровые валуны, и мхи, и папоротники, лишайники, которых здесь превеликое множество. Парк очень действительно необычный. И барон Николаи, ну, очевидно, он был очень романтического склада человеком, и он заложил парк нарочно так, чтобы в разных его местах он соответствовал его настроениям. Прогуливаясь по парку, он мог, глядя даже и в море, видеть острова, которые он и назвал, остров любви и остров смерти, где он построил некрополь для того, чтобы в будущем и он сам, и члены его рода там были погребены. И вот так, приехав в Выборг, и прогулявшись по этому парку, можно увидеть, как жила знать богатейшие люди в Российской империи. А вот о том, как жили в этом городе бедные рабочие, например, финские, мы можем узнать сейчас косвенно, благодаря, как ни странно, Ленину. Владимир Ленин – это человек, который в будущем возглавит совсем уже другое появившееся на территории Российской империи государство – Советскую Россию. И для Советской России это, конечно, абсолютно легендарный персонаж. В Советском Союзе роль его была настолько велика, что существовал даже целый научный институт, главной задачей которого было создание по дневной хронологии всей жизни Ленина. Но в 1917 году, когда Советская Россия еще не возникла, Ленин был государственным преступником, заговорщиком и революционером, который прячется в Выборге. Здесь он издает незаконные подпольные газеты, которые отвозят потом в Петербург, и готовит революцию. Почему тут? Потому что вот эти места, Выборг и окружающие, да, Карельский перешеек, это на самом деле, конечно, мечта революционера и заговорщика тех времен. Ну и вообще людей, которые промышляют чем-то, что правительству не совсем нравится. Потому что, с одной стороны, здесь так близко столица империи, Санкт-Петербург, с другой стороны, поскольку здесь в основном живут финны, контроль царской, здесь тоже довольно низкий, поэтому здесь можно заниматься многими незаконными вещами. Владимир Ленин, он считался очень опасным революционером. Полиция Российской империи, да и многих других стран европейских, хотели его поймать. Поэтому он, как и многие другие революционеры, очень часто менял квартиры и жил очень-очень много где. Они не могли позволить себе долго оставаться на одном месте, постоянно меняли жилье и внешность, и много еще чего, соблюдали конспирацию. В том числе в Выборге Ленин менял внешность и жил в незаметном там домике финского рабочего, которому сочувствовал. И благодаря тому, что в Советской России он был настолько значимой фигурой, многие места, связанные с его именем, превратились в музеи. В том числе и домик финского рабочего. И сегодня в этом музее можно поэтому увидеть, вот как выглядел тот скромный быт финского рабочего в те времена, в начале 20 века. В этом музее сегодня можно узнать, что вождь революции и будущий руководитель советского государства Ленин, живя там, питался гречкой одной, вареными яйцами и кофе, вставал в 7 часов утра, работал, писал всевозможные возмутительные статьи и вечерами прогуливался по плохо освещенному рабочему кварталу Выборга, куда редко заглядывала полиция, чтобы его никто не узнал, потому что его все искали. Ну а в назначенный час, когда нужно было уже совершать революции, захватывать власть и делать Советскую Россию, Владимир Ленин надевает седой парик, широкополую шляпу, длинное черное пальто, изображает из себя финского священника, на которого он весьма вряд ли был похож, и едет делать в Санкт-Петербург, Петроград, тогда он короткий промежуток времени называется, едет сделать революцию. Его сопровождает его товарищ, которого зовут Эйно. И они разыгрывают сценку в этом поезде, пока едут, да, чтобы их легенда, она была более правдоподобной. Они беседуют, как прихожанин и пастор, Эйно говорит по-фински, Ленин финского языка не знает и делает вид, что знает, и отвечает только «да» и «нет», и не в попад. И пока они едут в этом поезде, Ленин очень известный человек даже уже тогда, и пассажиры обсуждают его. Они знают, что готовится заговор и свержение власти. И они говорят о том, что хорошо бы этого Ленина поймать, вывалить в перьях и посадить в клетку, и публично протащить по Невскому проспекту, а после этого его бы хорошо повесить. Было время, когда вот этот маленький музей в городе Выборг был одним из самых посещаемых объектов в городе, наравне с Выборгской крепостью. Так работал и настолько был силен миф о фигуре Владимира Ленина. Музей совсем крошечный, и сегодня очень мало людей туда приходит, он почти всегда пустой. И сегодня, глядя на него, уже довольно сложно поверить в то, что когда-то это было самое популярное место в городе, его посещало огромное количество людей. Проще поверить в историю выборгского бородача, которому Петр разрешил носить длинную бороду. Выборг – город каменный, древний. Тут многое из огромных валунов и гранита, и он кажется таким крепким и вечным, а на самом деле он очень хрупкий и беззащитный. Его давно уже не атакуют никакие вражеские войска, не штурмуют его стены, но оказалось, что, в общем, есть враги и пострашнее у городов, и Выборга тоже. Это алчность и глупость одних, и равнодушие других. В последние годы город потерял очень много ценных зданий, которые его формируют, и которые пережили столько веков истории. Сегодня они погибают один за другим, они сгорают, они просто уничтожаются и застраиваются вместо них там новыми современными зданиями. Вообще говорят, что чернокнижник и комендант крепости Кнут Поссе, он настолько любил свой город, что черт, который завладел его душой, поскольку он чернокнижник, иногда его отпускают из ада погулять по родным улицам. И иногда в городе по-прежнему можно встретить его призрак. Я думаю, что если мы ничего не предпримем, то призрак Поссе, скорее всего, в следующий раз, когда его отпустят погулять, он может просто не узнать в том, что он увидит, свой любимый город Выборг. И больше он приходить, наверное, не будет. И мир станет немножко скучнее. Это была последняя лекция второй главы курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей главе мы расскажем про Норильск, Санкт-Петербург и Качканар. А пока расскажу вам, кто работает вместе с Александром Стрепетовым над этим курсом. Это я, редактор Сережа Дмитриев, редакторка Ася Терехова. Она работала над лекциями про Астрахань и Дербент. Выпускающий редактор Анна Шур, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин и звукорежиссер Павел Цуриков. Обложку нам нарисовал иллюстратор Сева Выводцев, а джингл, музыку, которая сейчас играет, написал композитор Дима Гудничев. Партнер этого курса – Сберкидс. Детская карта, которая живет прямо в телефоне, а поэтому ее никак не потеряешь. На нее удобно получать деньги, а получив, сложить их в копилку. Родители могут завести ее прямо в приложении Сбербанк Онлайн, не выходя из дома.